Валь, привет. Как дела? А? Как дела? Как дела? Зачем тебе мои дела? Интересно нам. Мы с тобой давно А? не общались. Интересно. Интересно нам. Чего? Интересно. Интересно нам. Не слышу. Интересно нам. Не слышу. Интересно. Интересно нам, говорим. Чего интересно? Узнать твои дела. Никаких дел у меня нет. А почему ты не спрашиваешь, как у нас дела? Они мне не нужны. Ну, из вежливости хотя бы. Из какой квартиры-то? 218-й. Из 218-й мы. Зачем вы мне нужны? Потому что мы твои друзья лучшие. А? Потому что мы твои лучшие друзья, и кроме нас у тебя никого нет. Не поняла! Найми какого-нибудь с чистым языком! У меня и так чистый язык, я его зубной щеткой чищу. Нихуя так вот, у тебя не разберешь. Ну вот так, Валя, мы же твои лучшие друзья, и кроме нас у тебя никого нет. И самые порядочные. Да. Чего? Мы интеллигент. Мы самые порядочные люди. Да, мы твои и лучшие друзья. Порядочные живите. Мы твои лучшие друзья, Валь. Никаких друзей мне не нужно. Ну мы твои лучшие друзья, и кроме нас у тебя никого нет. Понимаешь? А? Кроме нас, у тебя никого нет. Да я не волнуйся, пол Москвы. Родные о тебе не заботятся. Да, только а? Мы о тебе заботимся. Родные о тебе не заботятся. Только мы о тебе а заботимся. Мне ваши заботы не нужны. Мы тебе пиццу вон покупаем. Чего? Пиццу мы тебе покупаем. Пиццу покупаем. Кормим чего? Тебя. Пиццу мы тебе пиццу покупаем. Пиццу? Да. Да. Жри ей, подавись, сука! Мы же для тебя стараемся. Жри свою пиццу и подавись, нахуй! Валь, мы же для тебя стараемся. А не подавишься, так я под суд вас отдам всех, нахуй! Так, старуха. За что?